сейчас. Скоро ты увидишь дом родной и мать. Больше не придется сапоги топтать и вставать с постели в столь тревожный час. Больше не придется сапоги топтать и вставать с постели в столь тревожный час. Я вижу день за окном, мои мысли обо всем, что где-то там мой дом, хорошо мне было в нем. Я вижу день за окном, мои мысли обо всем, что где-то там мой дом, мой дом, мой дом. Песни посвящали их тем, кто ждет с надеждой, тем, кто верит в них. Друг ты мой, уходишь, вспоминай меня за столом с друзьями, выпей за меня вина. Друг ты мой, уходишь, вспоминай меня за столом. Пусть пройдут года, но в душе и в сердце, друг ты мой, всегда. Помнишь, как когда-то, позабыв о том, пели песни, позабыв родной свой дом? Помнишь, как когда-то, позабыв